Глава 36. Дим – попаданец. Ближе к вечеру ко мне явился гонец от короля Вахара, а почти сразу за ним такой же от императора Валета. Оба сообщали об успешном взятии дворца, приглашали присоединиться и отпраздновать победу. О том, что с женами, не сказали ни слова, но я Эльсларой в любом случае бы взял. Осталось лишь оставить указание продолжать наводить порядок, не допускать, не позволять и все такое прочее. Что надо, сделали, и с небольшим отрядом отправились во дворец. Разгром там устроили качественный. Нападающие явно спешили опередить друг друга. Позже узнал, что Вахар с Валетом как раз встретились на поступах ко дворцу и договорились объединить усилия. Но это дело не меняло, а обороняющиеся на свою беду не торопились так просто сдаваться. Меня встречали король с императором, оба северные князья, оба мои бывшие наемники. Оба поздравляли с нашей общей победой и выражали глубокое сожаление, что, будучи занят наведением порядка в городе и обеспечением тылов, я не смог поучаствовать вместе с ними в штурме дворца. Ага, те самые, которые сожалели. Совсем нетрудно было угадать, что каждый желал бы стать единственным взявшим дворец. Или хотя бы первым. При этом пребывали уверенности, что я обязан придерживаться такой же точки зрения. Поэтому старались всячески похвалить мои достижения. Тем более, что мне действительно было чем похвастать. После первых приветствий и поздравлений мы прошли в зал с картой, или даже скорее макетом города. Вот там и выяснилось, что я контролирую чуть больше половины Касгарда. Валет все ключевые крепости на оставшейся части столицы, некоторые из них частично разрушены при штурме. То ли там не было такой мощной защиты, как в Припортовой, то ли Ли опять чего-то напутала. Вахар занял небольшой район в стороне от дворца. Да и то скорее, чтобы было где людей разместить. Остальную часть города не контролировал вообще никто. «Там нет никого, кто мог бы представлять для нас реальную угрозу», – заявил Валет. «Но ты прав, порядок в любом случае наводить нужно. Завтра с утра, как воины немного отдохнут, отправлю людей». «Если остальные не против, я займусь этим уже сейчас», – ответил им. Северяне не возражали, только откровенно не понимали, откуда у меня столько людей, чтобы взять под контроль даже половину самого крупного города на континенте, не говоря уже обо всем. «Или твои эльфийки сумели портал наколдовать, и теперь перебрасываешь сюда всех, кто есть в долине?» — поинтересовался Вахар. «Зачем сразу портал?» — удивился я. «Местных припахать куда как проще». «Так сразу взяли и согласились?» — не поверил Валет. «А почему бы и нет? В конце концов, я поучаствую в праздновании победы. Может, еще недельку или две погощу и отправлюсь домой. Им же здесь и дальше жить. Поэтому, как ни крути, но горожане остаются самыми заинтересованными, если не считать будущего императора». «Это, конечно, так», — ответил Валет. «Но практически сводит на нет возможность получения каких-либо приличных трофеев. Если что и получишь от горожан, то, скорее всего, это будут символические подарки». Я лишь пожал плечами, мол, не обеднею. Тем более подарки уже на самом деле мне успели преподнести, и их нельзя было назвать чисто символическими. «Ты, понятно, человек богатый, можешь себе позволить», — по-своему истолковал мой жест собеседник. «Однако, хотелось бы узнать, что думают твои жены о таком отношении к семейному бюджету». Хотя император Севера и говорил во множественном числе, но смотрел именно на светлую. Северный варвар явно меня подкалывал, вспоминая те времена, когда находился у нас на службе. Тогда ему совсем не нравилось, что его непосредственной начальницей была Ларине, а финансами заведовала Эледриэль. «А что они могут думать?» – изображая удивление, спросил я. «Лучше, чем эльфийки. Жен трудно себе представить. Красивы, умны, скромны, послушны. Всегда и во всем готовы поддержать своего мужа и никогда полслова против ему не скажут. Два ушастых чуда, никак иначе». Эль с Ларой скромненько стояли у меня за спиной, потупив глазки, старательно изображая все вышеперечисленное. Конечно же, князь Валет прекрасно помнил, как оно было на самом деле, но ничего говорить не стал. Ну а дальше состоялся обещанный пир, на который меня, собственно, и пригласили. Эледриэль, светлая эльфийка. Прекрасно знала, как выглядят пиры у северных варваров. Была возможность ознакомиться с их обычаями. Хорошо, что наш Дим не такой. За это мы с темной его и любим. Не только за это, конечно. Но будь он типичным северным князем, точно между нами ничего бы не произошло. Да наш муж по сравнению с ними почти эльф. И нельзя сказать, чтобы все на пиру упились до полного беспамятства. По человеческим или тем более гномим меркам. По эльфийским как раз именно так и было. Валет с Вахаром еще пытались сохранять определенную умеренность, чем даже вызывали некоторое недоумение среди своих воинов. По мнению большинства, три великих князя просто были обязаны соревноваться в том, кто кого перепьет. С Вадимом все понятно. У него по обе стороны мы с Лариной сидим и контролируем, чего и сколько в кубок наливается, как и положено примерным женам. А кто думает иначе, имеет все шансы очень сильно пожалеть. Да при его телосложении в любом случае шансов в состязании с тем же Валетом никаких. А почему двое других не желают традиционно поддерживать, неясно. Или от одного присутствия эльфиек заразились. Первородный – опасное племя, от них чего угодно ожидать можно. Эти нехитрые мысли простых воинов легко можно было прочесть, даже не являясь магом разума. Только зря они о моем человеке так пренебрежительно думают. Когда усовершенствовала его тело с помощью магии жизни, я в том числе и сопротивляемость к ядам усилила. Так что еще неизвестно, кто кого перепьет. А если Дим проиграет, то точно не с большим разрывом. Только мужу об этой его новой способности знать вовсе не обязательно. И в любом случае не стоит даже пытаться устраивать такие соревнования в присутствии Анжи. У всех остальных просто не будет никаких шансов. Не раз видела, как хвостатая состязалась с гномами, запивая самогон пивом, и всегда побеждала. Если кто-то думает, что одной пьянкой дело и закончилось, то он глубоко заблуждается. Через три дня, когда в столице был наведен относительный порядок и собраны все, не успевшие сбежать патриции, а также прочие аристократы, состоялась коронация нового императора. Им, как нетрудно догадаться, стал Валет. А это новый праздник. Точно такой же, только с куда большим количеством участников. Подозреваю, что погреба у нового повелителя теперь надолго останутся сухими. А на следующий день император двух империй пришел ко мне по важному делу. Прекрасно знал, к кому с финансовыми вопросами обращаться. Если бы пошел к Вадиму, тот, несомненно, согласился бы. Но решать денежные подробности все равно отправил ко мне. Валет захотел свои государства, если не объединить, то хотя бы сделать между ними нормальное сообщение, то есть прожечь дорогу через горный хребет, как мы сделали у себя в проклятых землях. «Это не так просто», — сразу заявила я. «И никакой лжи, пусть у любого мага спросит». «Понимаю», — ответил император. «Это очень непросто, иначе мы давно бы у себя расчистили все перевалы, а не два, как сейчас». То, что не спешили, теперь оказалось весьма кстати. Пускай докажет, будто причина была иной, а у меня появится серьезный фундамент для торговли. «Но я слышал, во время войны с Зинским королевством вы применяли ту же самую магию, что и для прожигания перевалов». Блеснул осведомленностью Валет. «Ту же, да не совсем, ни одного города не сожгли. Красиво, страшно, эффектно, но не более того. А северные горы самые серьезные на континенте. Так что вопрос не только в том, хватит ли у тебя денег. Две империи – это, конечно, хорошо. Но и война – дело не дешевое». С этим новый император был вынужден согласиться. Касгард и так был разорен целой чередой дворцовых переворотов и мелких войн. Не просто так могучая империя пала еще легче, чем Зинское королевство, которому помогало. Причем это далеко не единственная причина. Вторгающиеся варварские монархи с точки зрения имперских жителей были ничуть не менее законными претендентами на трон, чем действующий император. К тому же их армии всерьез не опасались еще и потому, что в империи имеются многочисленные клановые, цеховые, частные и прочие наемные отряды, то есть возникнет такая необходимость, Влиятельные казгарцы способны показать новым властям, кто реально в доме хозяин. Если подумать, сомнительная легитимность новоявленного императора им даже выгодна, так как даст повод добиваться всяческого углубления и расширения вольностей. Понимал ли все это Валет? Наверняка понимал. И в финансах был ограничен. Скорее всего, рассчитывал со временем укрепить свою власть. В том числе и для этого нуждался в дороге к себе на север. Но разбрасываться большими суммами пока не мог. Дим, попаданец. Зря я беспокоился. На этот раз все обошлось, и трон вполне охотно занял Валет. Да и местные особо не возражали, учитывая поединок двух правителей, к тому же бывшими гвардейскими сотниками, ставшими императорами. Казгард не удивишь. Проблемы с короной не возникло. Это не какое-нибудь Зинское королевство. И весь ассортимент даже Анжа спереть не сумела. Церемония проходила по древней традиции Казгарда. Валет легко мог внести в нее изменения, но не стал этого делать, а наоборот, постарался следовать до мелочей. Недаром бреет голову и бороду, оставляя усы. Один из тех иностранцев, которые даже больше имперцы, чем местные. Казгарду с новым императором явно повезло. А по завершении всех праздников ко мне явилась Сель и заявила, что перед отправкой домой нужно съездить в одно место. «Тебя что, в первый лес пригласили?» – удивился я. «А как же Лара? Ее туда точно во второй раз не пустят?» «Не угадал». «Что, впустят? С какой стати? Или тебе получилось договориться?» «Да, я договорилась», – хитро улыбнулась Светлая. «Но не совсем об этом». «Тогда о чем же?» «Заинтересовался я. У нас есть работа». «Не понял, куда она клонит». «Хорошо оплачиваемая», – тут же добавила жена. «Уж в этом-то я ни на минуту не сомневаюсь. Ты на другую точно не согласишься». «А что поделаешь? Война – сплошное разорение. Трофеев, как ты любишь говорить, кот наплакал. Кстати, всегда хотела спросить, почему именно кот?» «А откуда я знаю?» – честно признался жене. «Просто так говорят». «Кто? Северные варвары?» Насмешливо уточнила она. «Именно они», – серьезно ответил я. Элли, естественно, не поверила, но продолжила. «В общем, кто-то должен заботиться о семейном бюджете. Вот я и договорилась». «О чем же, если не секрет?» – устало спросил я. «Новый император двух империй попросил прожечь ему проход между его государствами через Северные горы». «Неужели мы настолько нуждаемся в деньгах, что и на строительство, словно какие-то гномы, стали наниматься?» – подначил ушастую я. «Дело не только в деньгах», – серьезно ответила Светлая. «И потом, как раз упомянутых тобою гномов следует проучить». «Ну вот, в самый неожиданный момент вылезла извечная нелюбовь ушастых к бородатым». «Это тут совершенно ни при чем», – заявила жена. «Тогда что?» «Помнишь, они нас не пустили на ту сторону Северных гор, когда мы спешили спасать детей?» «Помню», – ответил я. «Но в конечном итоге, так даже лучше получилось». «Все равно не пропустили», – упрямо наморщив носик, заявила Эль. «Понарили ходов, сами туда-сюда шастают и больше никому не позволяют». «Ага, как эльфы в лесах», – подумал я, но озвучивать мысли, естественно, не стал. «И ладно, если бы это действительно являлось тайной», – продолжала возмущаться жена. «Так ведь уже несколько тысячелетий ни для кого не секрет. Вот прожжем проход и лишим их монополии». Не стал объяснять своей светлой красавице, что в моем понимании монополия – это как раз когда услуга продается, но только ограниченным числом продавцов и за специальную цену. «А что по этому поводу думают Ли с Ларой?» Спросил, хотя и так догадывался. «С ними я тоже договорилась». «Кто бы сомневался?» «И кстати, по словам Лирмилиэль, северные горы только кажутся такими неприступными. На деле хватит всего двух, а то и одного удара с максимальным использованием вырабатываемой энергии, а не выбрасыванием ее в космос». «Само собой, я возражать не стал». Даже не поинтересовался, что именно моя жена требовала с императора за услугу. Вот ни за что не поверю, что делает это исключительно из альтруизма, то есть с целью проучить гномов. Нужно сказать, что Валет оказался не дурак. В отличие от предшественника, сразу нашел, куда деть неизбежные по окончании войны излишки армии. Объявил стройку века, а то и тысячелетия. Тем более повод имелся железный, как и положено северному варвару, не особо разбирающемуся в тонких материях, взял линейку, положил на карту и соединил жирной чертой обе столицы. Мол, не смотрите, что раньше был простым гвардейцем. Все равно человек образованный и точно знает. Прямая, кратчайшее расстояние между двумя точками. Тут же набежали советники и начали рассказывать, что император, конечно же, прав. И геометрия, несомненно, вещь полезная. Но при строительстве чего-либо, а особенно дорог, необходимо учитывать еще и экономику с топографией. «Так чем короче, тем дешевле!» Простодушно ответил северный варвар. С ним опять согласились и стали объяснять, что именно так оно и есть, если строить новую, а расширять уже имеющуюся совсем другое дело. И расходы, посмотреть со стороны, так все эти советники – истинные родители о государственном благе, а то, что все без исключения – представители именно северных провинций Касгарда, через которые новая дорога могла бы проходить, так это просто совпадение и не более. В конце концов император позволил себя уговорить, при условии, что часть работ по строительству возьмут на себя города, через которые новая дорога будет проходить. В общем, получил, что хотел, и у него еще в долгу остались. Правда, я сильно сомневаюсь, что ему еще хоть раз удастся воспользоваться этим простеньким трюком. Местные интриганы просто не ожидали, что такое применят против них. Отправились в сторону гор по извилистому маршруту будущей главной дороги империи. Она не из чьей-то прихоти или выгоды стала именно такой. Просто старые дороги шли по самым удобным для этого местам, по возможности огибая препятствия. Большая часть населенных пунктов выросла уже потом. Путешествие оказалось неожиданно долгим. Не в смысле расстояния, хотя оно и было далеким от жирной линии, прочерченной Валетом на карте, а по времени. И тому имелись серьезные причины. В каждом населенном пункте большей деревни проходила торжественная встреча нового императора. События, несомненно, весьма важные, особенно для местных жителей. Вот только нам примерно после 10-го раза это порядком надоело. Тем более разнообразием они не отличались, и чем дальше, тем сильнее ассоциировались у меня с митингами, устраиваемые Остапом Бендером и экипажем антилопы Гну. Так и хотелось сказать знаменитое: ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. К тому же и сам наш пробег посвящался в том числе и строительству новой дороги. Остап, в смысле Валет, был вполне доволен сложившейся ситуацией. И вел себя соответственно персонажу. В каждом городе обещал золотые горы, как только войдет в строй торговый тракт, призванный соединить столицы двух империй. Но чем ближе к горам, тем меньше по пути попадалось поселений. Вскоре дорога как таковая вообще кончилась, и нас повела древняя эльфийка, полагаясь на свой магический сканер. В конце концов, именно ей предстояло выбрать наиболее подходящее место для будущего прохода через горы. Вот она и выбирала. Причем складывалось такое впечатление, будто искала не самое узкое, а наоборот, наиболее широкое место. А как еще объяснить, что вместо обещанных 1-2 мощных ударов предстояло сделать больше 10? Зато совсем слабых, можно сказать, ювелирных. Ответила в свое оправдание рыжая. «И зачем это нужно?» – спросил я. Эль с Ларой тоже были не в восторге. Все же смешивание крови никогда не являлось приятным занятием. Оказалось, после очередного сканирования Лирмилиэль обнаружила в горах что-то интересное и теперь непременно желала заполучить это целым и невредимым. Тем более по договору все найденное в горах при прожигании прохода нам и причиталось. Вообще-то стандартный пункт, введенный в обиход незапамятные времена еще гномами, когда они что-нибудь строят по чужим заказам, то тоже всегда оставляют себе все открытое Например, при копании котлована под фундамент. Эль вообще сначала предложила все сделать бесплатно. Щедрая она у меня. При условии, что сам проход останется в нашей собственности. Мол, построим по обоим концам по гостинице и будем взимать скромную плату спутников. И нам хорошо. И императору наших лишних забот по поддержанию объекта в рабочем состоянии. Валет, естественно, не согласился. Хотя практика таких вот частных мостов и переправ в принципе была вполне обычной. Ли почему-то не желала рассказывать, что именно она обнаружила. «Неужели древний звездолет?» – спросил я. «Когда дойдем, тогда и узнаешь», – ответила рыжая. «Но думаю, что вам должно понравиться». Лир Милиэль, кадет-капитан, эльфийка. «Ага, звездолет, размечтался. После очередного сканирования обнаружила недействующий, но, скорее всего, исправный портал. Не стала рассказывать раньше времени, решив во всем убедиться на месте. Если смогу запустить, то получится весьма кстати, так как даст возможность вернуться в долину, не пересекая почти полконтинента. Это дикая война, и поход мне уже порядком надоели», призналась я князю на очередном привале. «А я наивный, думал, что капитаны звездных линкоров кадровые военные», тут же заявил он. «Так и есть», ответила я. «Однако это вовсе не значит, что боевые походы обязаны мне нравиться, тем более такие». «И в чем разница?» – спросил человек. На первый взгляд, пристранный вопрос из уст того, кто имеет понятие о звездолетах, но я прекрасно поняла, что он имел в виду. «Ты видел мой фургон?» – спросила в ответ. «Да, самый большой и комфортный во всей армии. Настоящий дом на колесах. Мой княжеский трехместный куда скромнее, хотя Эль с Ларой тоже уют любят». «Вот именно. А капитанская каюта линкора не уступит большинству местных дворцов». «По размеру?» – не поверил Вадим. «Если учитывать только королевский покой, то и по размеру тоже», – совершенно честно ответила я. «О комфорте вообще не говорю». «Однако», – впечатлился человек. Потом подумал и добавил. «Может, именно поэтому вы в свое время войну и проиграли? Нецелевой расход ресурсов тоже бывает неподъемной ношей». «С чего ты взял, что ее проиграли именно мы?» Возмутилась такому его ничем не обоснованному предположению. Лично я до сих пор не смогла найти однозначного ответа на этот вопрос. Он только пожал плечами. Что же касается размеров, то магические методы строительства космических кораблей имеют свою специфику. Сочла нужным пояснить я. Ни масса, ни размеры, ни даже прочность материалов не являются решающими параметрами. Главное – сила капитана. Только внешняя обшивка, как правило, состояла из мифриловых бронеплит, а внутри могло быть использовано все, что угодно. Ценные породы дерева, кости редких животных, мрамор. Конечно же, не врала и даже не преувеличивала. Только не стала уточнять, что рассказываю вовсе не о моем линкоре. Для таких, как я, корабли собирали чуть ли не конвейерным методом, почти как у наших врагов. Со временем каждый капитан мог переделать свой звездолет под себя, и там действительно могли появиться и дерево, и мрамор, и прочие редкие материалы, если у него получалось вообще столько прожить. А уж у тех, кто имел корабли до военной постройки, это на самом деле были летающие дворцы, причем без малейшего ущерба для боевых качеств, что бы техны по этому поводу ни говорили. Но все это в далеком прошлом. А сейчас мне для начала хоть какой-нибудь бы построить. Пока даже не начинала, и вовсе не из-за нехватки знаний, материалов, энергии. Последний, после переадресации, вырабатываемый при смешивании крови человека и его эльфиек, вообще с избытком. Все чаще ловлю себя на том, что просто боюсь увидеть галактику, какой она стала за время моего отсутствия. Вот и хватаюсь за любую возможность, которая дает отсрочку, будь то война, расчистка перевалов, разведка древних строений и подземных тюрем. Все, решено. По возвращении в долину займусь кораблем всерьез. На этот раз точно. Для того, чтобы аккуратно добраться до портала, смешивать кровь пришлось 11 раз. 12-м ударом пробило оставшуюся толщу гор до самой Северной Империи. Нашли искусственно расчищенный участок, имеющий доступ только с воздуха. По горам сюда добраться было практически нереально. Прямо в скалах были вырезаны казармы и большой зал с порталом. Стандартный пункт накопления и передислокации войск. Один вход, он же выход. Теоретически еще можно было добраться на летательном аппарате, но место для посадки такового не предусматривалось. Что странно, ничего кроме голых стен не сохранилось. Если бы имелись хоть какие-то горные тропы, пусть сейчас недоступные, но существовавшие в прошлом, тогда понять можно. Одичавшие потомки все растащили. А так загадка. В те времена, когда пункт функционировал, большую часть имущества точно нельзя было назвать ценной, и увозить порталом вряд ли кто стал бы. Расход энергии куда выше стоимости вещей. Но никого, кроме меня, не заинтересовало, что тут могло произойти в далекой древности. Элидриэль, как только выяснила, что я сумею восстановить портал, сразу объявила находку со всеми постройками территории княжества проклятых земель. Даже с мужем советоваться не стала. Что интересно, по местным законам такие права у нее были. Хребет Северных гор, тянущийся от океана до океана, не являлся территорией ни одного из государств, с которым граничил. Только если кто-то строил там город или что-либо еще. К тому же, по договору, все найденное и так принадлежало нам. Откроем недорогую гостиницу для путников, идущих через горы. Будет где остановиться на полпути. Ну и, естественно, услуги мгновенного перемещения через весь континент, но уже по специальным ценам. Поделилась планами светлая эльфийка. Император, когда узнал о находке, возражать не стал. Прекрасно понимал, что сам по себе портал ничего не стоит и без меня функционировать не будет. А так дополнительный товаропоток через его две империи обеспечен. Ведь кто бы ни прибыл, дальше пойдет по его землям. Но это все потом. Прежде всего я восстановила портал, убедилась в стабильной связи и прошла в подземелье замка в долине Единорога. Сразу за мной должны были проследовать князь Вадим и его жены, но почему-то задержались. Я не особо по этому поводу беспокоилась, пока не почувствовала запоздавшую волну от сбоя. Запустила диагностику. Странно, портал работал, как и при моем проходе. Связь была абсолютно стабильна, но сбой-то мне точно не померещился. Все еще не переживала. Порталы – абсолютно надежная вещь. Через них либо проходишь, либо нет. Несчастных случаев от сбоев не было никогда. Но сам факт волны меня заинтересовал. Поэтому прошла обратно, чтобы проверить с той стороны. Князя и его жен не обнаружила. Со слов охраны получалось, что Вадим, Элидриэль и Ларине вошли в каменное колесо сразу следом за мной. А в самый последний момент между человеком и эльфийками материализовалась Анжа. Вечно она со своими трюками. Но вряд ли тут дело хвостатой. Четверка вошла в портал тут и не вышла ни в одной из известных точек. Насколько я знаю теорию, такого просто не могло быть.